чего вокруг. Боль в грудь, мысли там и тут. Вспорхнуть в небо с трепетом. Вдали светлый путь, как же слепит он. Как же манит назад былое время то. Эхом прошлого, детским лепетом. Эхо можно бы было поменять итог. Поменять истоки рек, остановить потоп. Знаки стоп были перед въездом в тупик. А я летел под сток, не заметил старик. Слышал крик души, но я лез выше. Без страховки вниз. Брат ближний предупреждал меня. А я как прежде ждал своего жалования. Добро пожаловать, как этот свет слепит. Но я был слеп еще тогда на белом свете. Мой настрой направить правильный шаг. И силы не заглушая, свободой дышаю. Мой настрой цели шагать, барьеры крушай. Чтобы тихо зажигалась душа. Мой настрой закрой глаза и лети. Каждый момент этой жизни будет во мне аппетит. Мой настрой идти всему вопреки. Но четко видеть знаки свыше, что лежат на пути. Моя свеча горит где-то внутри. С молоду определяет пути и зигзаги судьбы. Тогда казалось все впереди. Глаза открыв, понял, жизнь уперлась в тупик. Время менять, время крушить. Сезон дождя и близкие стали чужды. Не спрятав глаза, я пробивал стереотипы толпы. Что изо дня в день на чем-то торчит. По ряду причин якобы метод мус приручить. Но им ни в чин раз ночи нет сочинить. Обычный бычий быт, мусорские чины. Облавы и сбыт, череда вечерин. Так реальность размыв и порушив мосты. Уходят в отрыв друг за другом кенты. Такие как ты. Кто-то вернется седым. Но если дружба рассыпана в пыль, меня не зови. Город надежды поломанных судеб. Город наивной мечты, что все будет. Не тороплив и прыть этим тупит. Рождает творцов, вяжет им руки. Кумар, папиры, бутыль, будни, этюды. Ежедневный отрыв поедает минуты, годы. Будто это выход из блуда. Так гаснут огни надежды на чудо. Мой настрой направить правильный шаг. И силы не заглушая, свободой дышает. Мой настрой цели шагать, барьеры крушай. Чтобы тихо зажигалась душа. Мой настрой закрой глаза и лети. Каждый момент этой жизни будет во мне аппетит. Мой настрой идти всему вопреки. Но четко видеть знаки свыше, что лежат на пути. Мой настрой направить правильный шаг. И силы не заглушая, свободой дышать. Мой настрой цели шагать, барьеры крушай. Чтобы тихо зажигалась душа. Мой настрой закрой глаза и лети. Каждый момент этой жизни будет во мне аппетит. Мой настрой идти всему вопреки. Но четко видеть знаки свыше, что лежат на пути. Yeah.